Часть 25. Как обещал доктор, Виктория провела некоторое время в больнице. Федор же получил от нее просьбу пока не приезжать, потому что ей нужно было обдумать принятое решение о замужестве. Девушка хотела понять, искренним ли было ее согласие, или в день, когда она узнала о пожаре и беременности, эмоции сыграли на ее чувствах. Говорить ли Изольде о будущем ребенке? Вот второй вопрос, не дававший ей покоя. Ведь дочь совсем недавно пережила большую утрату, и неокрепший подростковый разум мог неправильно истолковать новость. И если это вызовет не ненависть, то наверняка Изи будет ревновать. На третий день внутренней борьбы Вика все же дала самой себе положительный ответ в обоих случаях. После выписки Федя забрал ее домой. Будущий муж обращался с ней словно с редчайшим хрупким цветком, боясь обременить любимую даже малейшим трудом. «Федя, но ведь беременность не болезнь. Не надо с меня пылинки сдувать. Лучше съезди на работу», – шутливо возмущалась Виктория. «На работе все под контролем. А тебя оставлять одну опасно. Ты теперь носишь ценный груз». Мужчина аккуратно провел ладонью по животу Вики и поцеловал ее. Счастливая женщина в очередной раз убедилась, что выходит замуж по любви. На следующее утро, вполне отдохнув от больничной рутины, Вика собиралась на свидание с Изольдой. Григорий Никифорович очень обрадовался возвращению молодых людей. «Сегодня прекрасная весенняя погода. Не хотите ли вы сводить девочку в парк?» – задал неожиданный вопрос начальник колонии. «Это возможно? А вы же говорили, что длительное свидание только по заявлению», – удивилась женщина. «Что-нибудь придумаем», – улыбнулся тот и взял телефонную трубку. «Зоя Николаевна, приведи Вольскую, к ней посетители». Изольда бросилась в объятия Вики и Феди. Прошло чуть больше недели с последней встречи, но девушка считала мгновение до следующей. Заявление задним числом было составлено, и счастливое семейство отправилось в ближайший магазин одежды. Из него Изи вышла красавицей, держа в руках пакет с робой. «Вот теперь можно и в парк», – резюмировал Федор. Они вышли к широкой аллее, усаженной по бокам роскошными рябинами. Несмотря на оголенность веток, деревья являли взору все величие. Впереди гости парка увидели исполинский курган, вершину которого украшал ослепительный мемориал в виде гигантской звезды. Изи читала об этом месте в учебнике по краеведению и узнала, что его возвели в честь победы в Великой Отечественной войне, но когда увидела воочию курган бессмертия, лишилась дара речи. «Поднимемся?» – наконец восхищенно спросила она. «Я бы с радостью, но на днях потянула ногу и вряд ли осилю столько ступеней», пошла на обман Виктория. «Ладно, тогда в другой раз», замаскировала огорчение Изи улыбкой. «Приедем сюда на майские праздники. Как раз аттракционы уже откроются», приобняла мама дочку. «А сейчас давайте поедим мороженого». «Я схожу», понял намек Федор и отошел от скамейки. Виктория никак не могла подобрать слова для начала разговора, но Изольда прервала молчание первой. «Поздравляю, мамуля». «С чем это?» удивилась женщина. «С твоим интересным положением». Вика растерялась, не зная, как реагировать. «Как ты поняла?» «Мам, я ведь уже не маленькая, все вижу и понимаю. Твоя бледность, небольшое нарушение координации, явно из-за головокружений, ты и выдумка с растяжением ноги. Все факты налицо». «Да уж, разведчик из тебя никакой», Изи негромко рассмеялась. Тяжелый груз упал с плеч будущей молодой мамы. Дочь в очередной раз обняла ее и так искренне радовалась, что страх отступил. Теперь она осмелилась рассказать ей о грядущей свадьбе. Когда вернулся Федор, девушка подбежала к нему и крепко обняла. «Дядя Федя, я так рада за вас с мамой. Только бы у Юрия Михайловича получилось вытащить нас с девчонками. Я никогда не была на свадьбе, так что не женитесь без меня, поняли?» Вечером окрыленная Изольда делилась новостями с подругами. Соня с Наташей боялись и помыслить о досрочном освобождении, опасаясь спугнуть хрупкую надежду. Но Изи продолжала подбадривать их и дарить веру в лучшее. Последние 2 месяца Юрий Михайлович потерял сон и покой, работая над 4 тяжелыми делами. Стоило появиться первым намеком на победу, юрист обязательно сталкивался с новыми подводными камнями. Особенно мужчина намучился с возвращением Ксюши. Госпожа Зверева шла на любые уловки, в том числе и на попытки перекупить Илюшина. Но он не был бы лучшим правозащитником области, не сумев отстоять свои принципы и не доведя дело до конца. Наградой за труды послужило решение суда в пользу Виктории, которой вернули дочь и отменили постановление о взыскании алиментов. А к середине июня в свой большой уютный дом Федор привез новых жильцов. Освобожденные девочки быстро нашли общий язык с Викторией, самим хозяином жилища и даже с маленькой Ягозой Ксю, которая в свои 6 лет уже поняла, что с мамой ей намного лучше, чем с бабушкой и папой. Время водоворотом затянуло большое семейство в хлопоты и приятные заботы. Свадьбу решили сыграть в конце августа. Вика страшно волновалась, то и дело уговаривая Федю перенести дату, но благодаря поддержке старших дочерей наконец успокоилась. «Тетя Вик, вы сами подумайте, вы же в положении, чего тянуть?» – протрубила Наташа. «Вот-вот, тебе и так тяжело дается беременность, а потом будет еще тяжелее, когда животик расти начнет», – поддержала подругу Изи. И вот, в назначенный день, 26 августа, в стенах ЗАГСа Федор услышал долгожданное «да». После регистрации он подхватил молодую жену на руки и вынес на крыльцо под радостные крики и поздравления. Вечером гости собрались в ресторане «Знак Водолея». Их было так много, что Вика не смогла запомнить и половину имен. В основном это были друзья и коллеги Федора, с ее же стороны лишь дочери. Даже свидетельницей стала супруга Юрия Михайловича, с которой Виктория весьма сдружилась за последние 3 месяца. После развода женщина не искала встреч с подругами из прошлой жизни. Дружба с женами бизнесменов и чиновников нужна была Звереву, но не самой Вике, поэтому она с радостью забыла о них. До поздней ночи молодожены принимали поздравления и слушали трогательные тосты, а после торжества густое звездное небо разорвали разноцветные залпы салюта. Больше всех он впечатлил маленькую Ксю, которая, несмотря на позднее время, все еще была на празднике. Уставшие, но безгранично счастливые, Вика с Федей усадили детей на заднее сиденье и, наконец, отправились домой. Ко дню знаний Федор, не без помощи Юрия Михайловича, удочерил всех 4 девочек, а Виктория официально стала мамой для Сони и Наташи. Развеяв опасения, женщина быстро поладила с ними и со временем смогла полюбить. 1 сентября нарядные сестренки стояли на торжественной линейке перед огромной 3-этажной школой. Родители настаивали на более элитном заведении, но старшие девочки в один голос заявили, что не хотят учиться со снобами и богатыми зазнайками. «К тому же после 9 класса мы все равно уйдем в техникум», – парировала Изольда при выборе школы. «Но ведь это совсем не обязательно. Можете доучиться и до 11-го, а потом поступите в университет какой-нибудь. В городе их хватает», – привела последний аргумент Вика. «Нет, мамуль, мы все решили». После линейки и пробного урока семья отправилась в кафе. Весь праздник был двойным. Кроме Дня знаний, сегодня был день рождения Изольды. За предсвадебной суетой и подготовкой к учебному году девушка совсем забыла о своем 15-летии. 15 лет – это совсем юный возраст, но огромный жизненный отрезок для ожидания заслуженного счастья. Она смотрела на самых близких людей и пропитывала салфетку слезами радости. Не хватало за праздничным столом лишь одного человека, с которым она может видеться только в воспоминаниях и во снах. С приходом осени время ускорило ход. Изи, видя, как тяжело дается маме вынашивание наследника, взяла на себя контроль за успеваемостью сестер. В свободное время все 3 занимались домашними делами и помогали маленькой первоклашке Ксю. Девочке нравилось делать уроки, с важным видом вырисовывая в прописи палочки и крючки. По выходным, после тяжелой рабочей недели, Федор всегда находил время для отдыха с семьей, и если Вика хорошо себя чувствовала, то они ходили в цирк, кино, театр, посещали концерты, передвижные зоопарки. Съездили они в Свято-Романовский монастырь. Игуменья Елизавета обрадовалась гостям. В главном храме Изольда подвела маму к иконе Троеручицы, которую обе поблагодарили за все блага и попросили о помощи в легких родах для Виктории. На прощание настоятельница благословила все семейство, а Изи она вполголоса сказала: «Я же тебе обещала, дитя, что все наладится. Не будет теперь у вас причин слезы лить. Вижу, что душа твоя исцелилась, но если кручина сердечная вернется, то знай, здесь тебе всегда помогут». Старушка обняла девушку и со всеми попрощалась. Ноябрь близился к концу, и Вика все больше волновалась. Доктор назначил предварительную дату родов на 1-е число следующего месяца. Состояние женщины вызывало искреннее сочувствие всех домочадцев. Особенно переживала Изи, который буквально физически ощущала боль матери. Вика никогда не жаловалась, стараясь не попадаться на глаза близким, но старшую дочь ей было не провести. Их духовная связь крепла с каждым днем, превратившись из тонкой нити в прочный канат. «Какая же ты у меня уже взрослая!» – шептала Виктория, когда пила чай в спальне, принесенной заботливой дочуркой. «Твои помощи и поддержка помогают мне держаться». Федор поражался самостоятельности Изольды и был очень благодарен ей за то, что она оберегает беременную маму. Сам же мужчина заранее взял на себя хлопоты с роддомом. А 7 декабря на свет появился прекрасный маленький стрельчонок. Богатырь весил больше 5 килограмм, а рост был почти 60 сантиметров. «Вот так великан ты у нас, сынок!» – восхищался Федя, когда в день выписки впервые взял на руки младенца. Дочери расцеловали измотанную, бледную, но все же такую счастливую маму, и нанятый фотограф защелкал объективом вокруг большой дружной семьи. Уже дома их поздравила чета Илюшина. Юрий Михайлович прослезился, когда узнал, что малыша решили назвать в его честь, а после предложения покрестить маленького Юрочку задушил в объятиях молодых родителей. Виктория терзалась страхом, что появление сына вызовет ревность остальных детей. Но, видя, как девчонки возятся с карапузом, совершенно успокоилась на этот счет. Даже Ксения, которая никогда ни с кем не делила пальму первенства в борьбе за внимание взрослых, теперь не отходила от детской кроватки. Изи, Соня и Наташа, приходя из школы, как можно скорее обедали и сменяли друг друга на посту. Пока одна из них делала уроки, вторая занималась Ксю, а третья помогала многодетной маме с младшим братом. По такому же принципу девушки делили и домашние хлопоты. Все по очереди, все честно. Изольда в шутку называла этот процесс «круговорот сестер в природе». «Девочки, вы совсем лишаете себя детства», – часто сокрушалась Вика. «Давайте мы с Федей наймем экономку и няню». «Нас давно лишили детства. И не ты, а те, кто когда-то отдал нас в приют. И нечего тратить деньги на ерунду. Пожалей папу Федю, он и так на работе пропадает, чтобы нас всем обеспечить. Этот маленький ангелочек должен расти в любви и заботе родных, а не всяких нянек». Изольда была права и здесь. Женщина подумала, как в этой юной голове умещается такой взрослый рассудительный мозг. А еще она подметила, что когда-нибудь и старшей дочери получится замечательная мать. Прошло почти 5 лет. В актовом зале Малоскольского профессионального техникума кройки и шитья был аншлаг. На сцене выступали 3 лучшие выпускницы учебного заведения. Очаровательные стройные девушки в сногсшибательных платьях исполняли песню, посвященную родному альма-матер. В первом ряду им с гордостью подпевали родные. Отец, вновь беременная мама, младшая сестра и маленький братик. По обеим от них сторонам сидели 2 абсолютно одинаковых молодых людей. Лишь букеты в их руках отличались цветом. Изольда Вольская, София Орлова и Наталья Груздева – молодые специалисты с красными дипломами и огромными планами на будущее. Вечером, по случаю окончания техникума, большая дружная семья вновь собралась в любимом кафе в парке «Курган Бессмертия». Воспоминания о студенчестве вызывали радость, смех и отличное настроение. Спустя пару часов веселого застолья к ним присоединились и Лешики, вновь вручившие старшим сводным сестрам по букету. Парни подняли бокалы с шампанским. Леонид повернулся к Соне, а Алексей к Наташе. Затем оба, явно репетировав накануне, произнесли одну и ту же фразу: «Выходи за меня замуж». Пока ошарашенные девушки стояли с раскрытыми ртами, ребята также синхронно достали из внутренних карманов кольца и вручили украшения избранницам. За столом царила тишина. Даже маленький Юрочка, игравший с трансформером, затих. Груздева, несколько лет работавший не только над внешностью, но и над собственными манерами, в одно мгновение забыла свои старания. «Копать, хоронить, ну вы даете, клонированные!» Кафе наполнилось громоподобным смехом, а потом и хохотом всей родни. Посватавшиеся парни смущенно смотрели в пол. Еще год назад они начали ухаживать за 2 сестрами, но так и не привыкли к специфическому Наташиному юмору. Да и Соня за годы дружбы многого нахваталась от нее. Итогом вечера стало празднование еще 2 помолвок. Сполна потешившись над Лешиками, молодые особые все-таки озвучили свои «да». Изольда не могла поверить, что ее бывшие враги, ставшие лучшими подругами, а теперь и сестрами, выросли и уже готовы к созданию собственных семей. Она искренне радовалась за девчонок, которым когда-то помогла получить второй шанс. Кто знает, как бы сложились юные судьбы, если бы они тогда остались за решеткой. Несмотря на восторг, сердце привычно кольнуло при воспоминании о Никите. Подростковая первая любовь так и не исчезла, напротив, казалось, робкое чувство окрепло и еще больше укоренилось внутри. За минувшие годы многие парни пытались растопить лед в душе девушки, но она, будто желая соответствовать собственному имени, не замечала стараний юноши. Стройная кореглазая чаровница с роскошными черными локонами разбила не одно мужское сердце, ограничивая общение первыми минутами знакомства. А после каждого такого пикапа Изольда отправлялась только в одно место – на кладбище. Первое посещение могилы любимого человека сильно ранило Изи. Было видно, что после похорон никто ни разу здесь не был. Она вспомнила, что мама Никиты умерла, а отношения с отцом не клеились. Парень однажды подметил, что чувствует себя сиротой при живом отце. «Но я не жалею. Теперь у меня есть самый близкий человек. Это ты». Изольда заплакала, вспомнив вечер, когда услышала эти слова от Ника. Сейчас последнее пристанище ее любимого рокера было под присмотром. Каждую субботу, в любую погоду, после школы, а потом и после пар в техникуме, безутешная девушка приходила на погост. Она наводила порядок и делилась новостями за минувшую неделю. Однажды Вика что-то заподозрила и расспросила Соню с Наташей, которые долго юлили, но в конце концов признались, что Изи вместо субботнего кружка книголюбов ходит на кладбище. Женщина хотела запретить подобное времяпрепровождение, но так и не решилась лишить любимую дочь единственного утешения. Вопреки уговорам родителей, девушки отказались от путевок на юг и решили не откладывать осуществление давней мечты. За семейным ужином Федор обратился к старшим дочерям. «Жалко, что вы не хотите отдохнуть после окончания техникума. Развеялись бы, набрали силы свежих впечатлений. Ну, тогда предлагаю вам финансовую помощь на развитие бизнеса». Изольда запила овощной салат соком. «Папа, спасибо вам с мамой огромное, но мы считаем, что хватит сидеть на ваших шеях. Вы уже столько для нас сделали. Пора нам становиться на ноги, самостоятельно». За последние годы охранное агентство Федора настолько развелось, что стало лучшим в области и превратилось в сеть филиалов. Мужчина мог бы с легкостью решить денежные вопросы дочек, но проявил уважение к пожеланиям Изи, Сони и Наташи. «Ну хоть свадьбы-то можно ваши проспонсировать?» – с улыбкой спросила у невесты Вика, сидевшая немного поодали за огромного живота. «Можно только скромненько?» – кивнула Софья. Следующим утром Виктория не спеша спустилась со второго этажа. Из кухни доносились споры, угрожающие перерасти в ссору. Когда в дверном проеме появилась беременная мама, старшие дочери сразу сменили тон и уточнили о ее самочувствии. «У нас-то все хорошо», – Вика погладила живот. «А вы чего скандалите? Еще не открылись, уже что-то делите». «Да мы не по поводу ателье, просто дату свадеб обсуждаем», – спокойно сказала Наташа, но бросила гневный взгляд на Соню. «Я вот хочу в один день обе сыграть. Зачем тебе с папой лишние расходы? А Сонька доказывает, что нельзя в один день жениться. Видите ли, примета плохая». «Да, плохая», – тряхнула копной рыжих волос суеверная оппонентка. «Одна из семей потом обязательно распадется». Изольда почувствовала тревогу матери из-за возобновляющегося конфликта. Девушка обратилась к сестрам. «Хватит, мама уже нервничает. Чтобы закончить эту возню, предлагаю съездить к настоятельнице». Предложенный вариант устроил участниц дискуссии, и тем же днем Лешики заехали за невестами и будущими родственницами. Федора не было в городе уже несколько дней. Открытие нового филиала требовало много времени. Мужчина стыдился своего отсутствия, зная, что Вике сейчас тяжело. Очередная беременность проходила сложнее двух предыдущих. Но жена понимала важность подписания пакета документов и поэтому едва не силой отправила супруга в командировку. «Я буду под контролем девочек, да и с доктором я на связи 2 раза в день». Только после обещания данного Виктории звонить каждый час, успешный бизнесмен наконец покинул любимое семейное гнездышко. Игуменья Елизавета уже стояла у ворот, когда 2 бронированные машины подъехали к Свято-Романовскому монастырю. За последние годы Изи с родными стали друзьями настоятельницы и уже привыкли к дару проведения старушки. А со временем и научились прислушиваться к ней. Спор двух сестер быстро разрешился после благословения служительницы святого места. Упомянутая примета теперь казалась Соне нелепой, и она согласилась на совместное торжество в один день. После простого и вкусного обеда в монастырской трапезной гости засобирались домой. Переполненные впечатлениями Ксюша и набегавшаяся Юрочка уже клевали носиками, да и сама многодетная мама тоже устала. Попрощавшись с молодежью, игуменья отозвала Викторию в сторону. «Вижу, тяжко тебе дается, сынок», – женщина указала на живот. «Да, еще сложнее, чем в прошлый раз», – посетовала Вика, ни капли не удивившись ее осведомленности касаемо пола будущего ребенка. «И роды плохие будут». «Ты, дитя, назови чада Романом, в честь покровителя нашего монастыря. Тогда и поможет тебе святой разрешиться от бремени». Виктория с мужем уже не первую неделю ломали голову над выбором имени. Так что своим советом настоятельница оказала большую услугу будущей роженице. «Все будет хорошо, дочь моя. Молись Господу, Он поможет и защитит». Они обнялись, и Вика вернулась к машине. Игуменья вошла в ворота монастыря, лишь когда автомобили скрылись за поворотом. Как и было запланировано, обе свадьбы прошли в один день, а накануне к Изольде обратились сестры с просьбой. «Изи, ты сможешь пошить нам платье?» «Конечно, для меня это будет большой честью. Только разные, а то у нас и так мужья будут одинаковые, не хватало еще ксерокопированных платьев», – ставила свои 50 копеек Наташа. «Хорошо», – рассмеялась Изольда, – «только не затягивайте с заявлением в ЗАГС и организацию праздника возьмите на себя. Надо все сделать быстро, а то маме скоро рожать». «Да, хорошо. С завтрашнего дня и начнем подготовку». Скромных свадеб не получилось. Уже тот факт, что Федор заказал для банкета знак Водолея, говорил не в пользу дешевой кафешки. Девушкам было стыдно, но в то же время приятно от столь безграничной заботы приемного отца. Изи смотрела на его старания, на мамины светящиеся любовью глаза, на счастливых сестер-невест и самых маленьких Ксю и Ю, как шутливо их все называли. «И все-таки мое новогоднее желание сбылось», – часто думала девушка, работая над свадебными платьями. «А в чем будешь ты?» – однажды спросила Наташа, застав Изольду за шитьем в комнате. Юная швея отложила белоснежную ткань и подошла к шкафу. Из большого отсека достала плечики, державшие на себе великолепное темно-синее платье. «То самое, с конкурса в колонии. Как тебе удалось его вернуть?» – восхитилась Груздева. «Лариса Алексеевна сохранила его и вручила в день освобождения. Надеюсь, влезу». «Вообще улет!» Девушка так и не научилась контролировать речевой аппарат в особенно эмоциональные моменты. «Конечно, влезешь! Ты ж как была тростиной, такой и осталась. Не то, что я. И диета, и фитнес. Зато теперь тебя не узнать. Стройняшка». Сестры обнялись, и Наташа отправилась проведать их общую маму. Через месяц сыграли свадьбы, а уже спустя неделю девушки вплотную занялись работой. Единственная помощь, которую они приняли от родителей, некоторая сумма на аренду помещений и швейной техники, и то в долг. Это было делом принципа. «Либо так, либо я пойду брать кредит», – настаивала Изи. «Ладно, ладно», – сдался Федор. «Можно я хотя бы рекламу на радио оплачу?» «Пап, вот заработаем, тогда и запустим ролик. Может, еще и на местное ТВ. А пока своими силами», – поддержала сестру Соня. «Вот ведь упрямые, все в маму», – улыбнулся мужчина. Первыми клиентами нового ателье «Вольная соната» становились случайные жительницы города, обратившие внимание на рассылку в соцсетях. Название сестры обыграли фамилию Изольды и имена Софьи и Натальи. Странное название вызывало интерес и у представительниц слабого пола, получавших красочные листовки в общественных местах. Уже на втором месяце работы швейная мастерская была завалена заказами. Девушки целиком окунулись в любимое дело, но при этом не забывали и о недавно родившей Виктории. Несмотря на загруженность в ателье, они, как и прежде, по очереди дежурили у колыбели, помогая маме с крохой. Вика сочувствовала старшим дочерям. «Федь, давай наймем домработницу и няню для Ксю и Ю. Тогда девочки не будут разрываться между работой и домом. Я уже молчу о наших зятьях. Золотые ребята с железным терпением. А с Ромашкой я уже сама справлюсь». Так женщина называла самого младшего члена семьи, новорожденного Романа Федоровича. Потешный мальчуган оказался ксерокопией своего отца, что вызывало особую гордость мужчины. В тот же день супруги обратились в агентство с поиском помощниц по дому. А следующим утром приятные женщины средних лет приступили к обязанностям. «Спасибо, дорогой. Теперь будет проще. Ладно, Изольда живет дома, а Сонька с Натой. Даже медовый месяц не отгуляли, а уже ушли с головой в работу. Я им говорил и отпуска давал Лешикам. Но молодые жены ни в какую. Вот ребята и пропадают в офисе, чтобы не зеленеть от тоски». У Алексея и Леонида действительно не было времени скучать. Теперь они были не простыми телохранителями, а занимали должности начальников служб безопасности в двух наиболее крупных филиалах охранного агентства. Изольда часто тайком улыбалась, видя, как брутальные близнецы с каменными лицами превращались перед ее сводными сестрами в тающий пломбир. Изи обсуждала нюансы заказа с очередной клиенткой, когда в ее кабинет ураганом влетела Соня. «Что-то случилось, Софья Федоровна?» Согласно договоренности обращаться в ателье друг к другу по полному имени с отчеством, уточнила Изольда. «Я подожду», – сдавленно прошептала та и скрылась за дверью. Девушка фиксировала пожелания заказчицы и слушала вышагивающую в коридоре ржеволосую сестру. Стоило ей остаться одной, как вновь появилась Соня. «Что за пожар? Быстрее открывай почту, самое последнее письмо!» Пока загружался электронный ящик, Софья не проронила ни слова, лишь возбужденно раздувала ноздри. Первая прочитанная строчка лишила Изи дара речи и возможности двигаться. Но уже через мгновение обе девушки восторженно пищали и пританцовывали у стола. На шум вошла Наташа. «Что случилось?» «Вот, читай!» К третьей сестре развернули экран ноутбука. «Уважаемые Изольда, Софья и Наталья, поздравляем вас с победой в конкурсе молодых дизайнеров «Изящный силуэт». Желаем вам дальнейших творческих достижений. Сестры настолько увлеклись работой, что совершенно забыли об отправленном портфолио. Идею участия им подсказала Виктория. Молодые компаньонки сомневались в успехе, но к совету матери прислушались. Отобрав 5 лучших эскизов, Изи подготовила краткое описание каждой модели с указанием названий и материалов, из которых можно пошить платье, и отправила по электронке. Результатом стал сегодняшний ответ судейской коллегии. В качестве награды девушкам обещали стажировки в ведущих домах моды, в том числе и зарубежных. Участие в неделях моды и европейских выставках. Также речь шла и о призах от компаний-партнеров конкурса, а именно гран-при в виде миллиона рублей. «Ну все, замуж можно было не выходить. Некогда нам теперь быть женами», – заключила Наташа, и все трое громко рассмеялись. Победа в конкурсе модельеров начала приносить плоды. Местные журналисты, прознав о достижении уроженок Малооскольска, сняли несколько новостных репортажей в стенах ателье, а региональная радиостанция пригласила девушек для интервью. Уже через неделю после трансляции от клиентов не было отбоя. Изольда понимала, что этот взлет нельзя упустить, и чтобы закрепить успех, озадачилась расширением штата. Через некоторое время работниками «Вольной сонаты» стали 8 девушек из числа бывших одногруппниц по техникуму. Новые сотрудницы шили посредственно, но на совесть, поэтому юные предпринимательницы не переживали о качестве воплощения их эскизов. Больше всего возлагали надежды на Яну Изотову. Изольда восхищалась потенциалом этой швеи, узнавая в ней себя, поэтому с радостью делилась собственным опытом. Довольно быстро девушка зарекомендовала себя как надежный, честный и ответственный человек и получила должность старшего мастера. Теперь, когда рабочий процесс ателье был под контролем Яны, девушки приступили к созданию эксклюзивной коллекции одежды для показа на неделях моды, участие в которых выиграли накануне. Слова Наташи Грузевой о поспешном замужестве стали пророческими на целый год. Успешные модельерши одни за другими занимали призовые места на выставках и показах не только в России, но и в рамках национальных фестивалей. Девушки месяцами не появлялись в родном городе, но близкие понимали и поддерживали их. Однажды предсказание Наты потеряло силу, столкнувшись с 2 положительными тестами на беременность. Лешикам порядком надоело ждать Соню и Наташу с модного фронта и, воспользовавшись недельным отпуском жен, решили вопрос по-своему. Лишь узнав о деликатном положении супружниц, молодые люди выдвинули жесткое условие – больше никаких поездок. На этот раз будущие мамочки подчинились воле мужей. «Вам и здесь хватит работы, мои хорошие, а я еще покатаюсь», – с улыбкой подытожила Изольда. Крошечное ателье из арендованного когда-то помещения теперь перебралось в отдельное огромное здание, превратившее швейное производство и дом моды. Яна справлялась с обязанностями, но пара светлых голов никогда не помешает. Прошло несколько месяцев. Изи все реже разъезжала, поскольку беременные сестры уже не могли выходить на работу, да и безупречная репутация обеспечивала ателье колоссальными объемами заказов. Поэтому Изольда приняла взвешенное решение прекратить гастроли и осела в Малоаскольске. Виктория с Федором радовались возвращению дочери в родной дом, по которой очень скучали во время командировок. По истечении традиционных 9 месяцев Соня и Наташа подарили мужьям прекрасных наследников. «Я, конечно, все понимаю», – притворилась возмущенная Ната, когда родственникам разрешили посещение. «Ладно, 2 свадьбы в один день, ладно, рожали вместе, но чтобы еще и по паре близнецов!» В роддомовских кюветиках мирно сопели 4 абсолютно одинаковых младенцев. «Я своим именные медальоны закажу», – рассмеялась Софья к соседней кровати. Через несколько дней счастливые роженицы в кругу семьи отметили выписку. Новый статус Вики и Федора вызывал слезы умиления у молодых бабушки с дедушкой. «Какие хорошенькие!» – прошептала Виктория мужу, когда они зашли в гостиную проведать внуков – Марка, Даню, Костю и Владика. Пока молодежь суетливо накрывала в кухне праздничный стол, супруги наблюдали за спящими карапузами. «Федь, я так счастлива! Я каждый день благодарю небеса за нашу встречу. Я так тебя люблю». Мужчина привлек к себе жену и нежно поцеловал. В этот момент в дверь аккуратно постучали, и в проеме появились черные локоны Изольды. «Мам, пап, все готово», – чуть слышно произнесла девушка. «Идем», – так же тихо ответили родители. Вечером, когда сестры с своими семьями разъехались, Изи прибралась после застолья и теперь сидела в детской со сборником сказок в руках. Ксюша играла в планшете, а Юрочка внимательно слушал триллер о Колобке. В комнату вошла Виктория. «Ромочку я уложила, давай сменю тебя», – предложила женщина. «Спасибо, мам, не надо. Лучше сама ложись. У Ромашки ведь зубки режутся, наверняка ночь будет опять беспокойной». Вика поблагодарила дочь за помощь и развернулась к выходу. Взявшись за дверную ручку, она обернулась. «А когда же ты нас с папой порадуешь?» Изольда предпочла сделать вид, что не услышала вопроса, и продолжила чтение сказки для братика с сестрой. Когда мать бесшумно ушла, девушка смахнула слезу. Следующим утром темно-синий мини-купер Изольды припарковался напротив храма. Несмотря на скромный водительский стаж, она вполне уверенно чувствовала себя за рулем. Даже без поездок по модным показам график был настолько плотным, что отсутствие машины существенно осложняло жизнь. Это привело девушку в автошколу, а потом и в автосалон. Почти каждое воскресное утро Изи тайком посещала могилу Никиты, после чего отправлялась помолиться за упокой души любимого. Сегодняшний день не стал исключением. Как всегда, у церковных ворот она увидела нищих. Оставлять подаяние вошло в привычку, и вот каждый из стаканчиков с мелочью опустилась по 1000-й купюре. Последний из попрошаек неожиданно схватил молодую прихожанку за руку. «Ты, демоница из преисподней, ты, чудовище, что изрыгнул сам нечистый!» В этом смердящем фекалии и перегаром человеке Изи не сразу узнала призрака прошлого. Лишь облаченный в безумие взгляд выдал своего обладателя, Кирилла Зверева. «Что с вами сделала жизнь, Кирилл Александрович?» – с грустью прошептала бывшая приемная дочь тирана. Мужчина продолжал выкрикивать проклятие, а уже через пару минут впал в истерику и принялся биться головой о бордюр. Прохожие шарахались в стороны. Изольда никак не могла выйти из ступора, впервые столкнувшись с подобным. Очередной удар лбом о бетон едва не лишил бывшего отчима сознания, чем и решила воспользоваться девушка. Когда-то грузное тело Зверева сейчас потеряло в весе вдвое и легко было дотянуто хрупкими женскими руками до мини-купера. Лишь через четверть часа мужчина немного пришел в себя. Все окна машины были открыты, но это почти не спасло от невыносимой вони. «Ты куда меня везешь, чертовка?» «Туда, где тебе помогут», — сказала сквозь влажную ароматическую салфетку Изи. Миновав охранный пункт, темно-синий хэтчбек подкатил к крыльцу огромного здания с табличкой «Областная психиатрическая больница». Стоило Кириллу сфокусировать взгляд на название учреждения, как он тут же бросился с воплями к воротам. К счастью, из окон приемного покоя выглянули санитары и, выбежав на улицу, быстро догнали буйного пассажира. Изольде даже не пришлось ничего объяснять медикам. Состояние вновь прибывшего пациента не нуждалось в комментариях. Девушка договорилась с врачом о должном уходе за Зверевым и поспешила на автомойку, чтобы избавиться от последствий встречи с бывшим отцом. О случившемся никто из ее близких так и не узнал. Ей не хотелось беспокоить все еще кормящую грудным молоком маму и недавно родивших сестер. В конце концов, помочь они не смогут, но будут волноваться. А Звереву теперь могло помочь только чудо, щедро сдобренное медикаментами. Один раз в месяц Изя навещала Кирилла Александровича, справляясь о его психическом здоровье и проплачивая необходимые препараты. Увы, результат был минимальным. Порой докторам казалось, что болезнь отступает, но стоило бывшей падчерице появиться в палате, как мужчина снова становился одержимым. Спустя некоторое время выяснилось, что в стенах клиники теперь проходит лечение и Эльвира Юрьевна. После судебных тяжб с лишением опекунства над Ксюшей, светская львица вбила в голову мысль о том, что ее лишат всех материальных благ. Страх предательства недостойных родственников быстро перерос в паранойю, заставляя женщину баррикадироваться в кабинете и отбиваться от невидимых врагов всем, что попадало под руку. Зверева-старшая почти не покидала замкнутое пространство, лишь короткими перебежками посещала туалет и набирала пару бутылок воды. Последней каплей стал ее отказ от еды, мотивированный риском отравления наследниками. Дочери посоветовались и пришли к общему решению. Мать нужно спасать путем госпитализации в психиатричку. Свой бунт Эльвира продолжила и в клинике, но на регулярный прием пищи все же согласилась. Первое время дети навещали ее, но когда экс-бизнес-леди перестала узнавать их, то встречи потеряли смысл. К бывшей бабушке Изольда заглядывала лишь через решетку железной двери, не находя в себе сил видеть двух сумасшедших людей в столь короткий промежуток времени. Прошел еще год. Изольда продолжала развивать бизнес, получая не только удовольствие от любимого дела, но и неприлично большие доходы. Теперь девушка могла позволить себе любую прихоть. Однако деньги из месяца в месяц скапливались на счету в банке. Приобретение просторной квартиры в центре города стало единственной крупной покупкой после автомобиля. Временами Изи ночевала в трешке, будучи не в состоянии добраться до родительского дома после тяжелейшего дня в ателье. В такие моменты Вика позволяла себе роскошь думать, что у дочери свидание, а Изольда никогда не разрушала эту иллюзию. Когда ночные отсутствия участились, Федор порадовался за старшую падчерицу. Неужели у нее появился мужчина? «Да я и сама боюсь спугнуть удачу, поэтому не пристаю с расспросами». Но истинная причина была иной. Изольда бесконечно любила свою семью, но в последнее время часто ловила себя на том, что наблюдать за тихим счастьем близких ей теперь в тягость. Навязчивые мысли о собственном одиночестве и никчемности все чаще сверлили сознание, особенно по вечерам, когда появлялась возможность понянчиться с младшими братьями или племянниками. Она отгоняла нелепую зависть, но отвратительное чувство крепло после каждой встречи с родственниками. Опасаясь испортить отношения с родителями и сестрами, девушка решилась на переезд. Виктория не хотела отпускать дочь, но до конца осознав, что та давно выросла, перестала отговаривать Изи. После очередного посещения психиатрической клиники она позвонила помощнице. «Яночка, у меня сегодня есть кое-какие дела, возможно, в ателье не появлюсь. У нас там все хорошо. Не волнуйся, Изольда Федоровна, все под моим неусыпным контролем. Если точно не придешь, дай потом знать. Ты моя палочка-выручалочка». Молодая начальница попрощалась с замом и отъехала от последнего пристанища Кирилла Александровича. Многие духовные вопросы Изольда обсуждала исключительно с игуменей Елизаветой. Не то чтобы она не доверяла близким, просто считала, что помочь ей могут только в монастыре. Провидица уже встречала у ворот. По традиции Изольда посетила главный храм, помолилась у любимой иконы. Девушка попрощалась с настоятельницей и уже садилась за руль, когда в спину услышала вопрос. «Только для молитвы приезжала дочь моя». Изи никогда не могла лгать этой женщине, обезоруживающей прямолинейностью. «Нет». «Так чего же уезжаешь?» не задав главного вопроса. Гостья выбралась из машины. Обе молчали. Старушка терпеливо ждала, а Изольда не могла подобрать слов. Видя терзание молодой души, она первой прервала неловкую тишину. «Вижу, ты уже решила все. Только никак себе в этом не признаешься. Но так и не сомневайся. Благое дело в сердце держишь. Поезжай, дитя, и да благословит тебя Господь. Аминь». Услышав напутствие, Изи счастливо улыбнулась, села в автомобиль и, наконец, уехала. Но не на работу и не домой. Мелкая дрожь пробежала по телу девушки, когда на глаза попалась вывеска «Дом малютки». Тот самый, в стенах которого прошли первые годы ее жизни. Конечно, она многого не помнила, но рассказы Виктории закрепили в голове бывшей сироты определенный образ учреждения. Пожилой охранник заполнил журнал посещений и проводил кабинеты начальства. Постучав и получив разрешение войти, гость переступил высокий порог. За столом сидел широкоплечий мужчина с непослушной темной шевелюрой и недельной щетиной. Обе растительности были припорошены, словно снегом сединой. Озорной взгляд по ту сторону очков оторвался от документов и теперь изучал незнакомку. «Добрый день, красавица! Чем могу помочь?» «Здравствуйте! Меня зовут Изольда Вольская. Я бывшая воспитанница этого дома малютки. Мне говорили, что место заведующей занимает Алевтина Степановна. Можно с ней увидеться?» «Не советую», – улыбнулся собеседник. «Она теперь занимает тюремные нары». «То есть как?» «Элементарно. Попалась на крупные взятки, а нечего было детишками спекулировать. Еще и за нелегальное усыновление срок добавили. Так что сидеть ей теперь долго. А вы?» «А я новый заведующий, Михаил Михайлович. Мы тут с женой на пару работаем, она мой заместитель. А вот и она сама. Валечка, а у нас гости». Высокая стройная блондинка с небесно-голубыми глазами поздоровалась, продемонстрировала голливудскую улыбку и прошла к своему рабочему месту у окна. «Так что же у вас за интерес к этому месту? Ностальгия?» – уточнил мужчина. Стоило Изе открыть рот, как Михаил Михайлович перебил ее, не дождавшись ответа. «Хотите анекдот?» Этот вопрос, как и предыдущий, остался без ответа, но заведующий все же рассказал небольшую байку, чем размешил девушку до слез. «Рад, что вам понравилось, но вернемся к делу». Валентина Ивановна угостила Изольду чаем с домашним печеньем. «Я бы хотела оказывать регулярную финансовую помощь приюту. Сумма не имеет значения». Мужчина опять огляделся в лицо собеседницы. «Точно, Вольская! То-то думаю, где я мог вас видеть? Вы же наша местная знаменитость, модельер! Читала о вас в интернете, вы прямо гордость малооскольская. Такая молодая и уже такая успешная». Ей была приятна популярность, но в то же время и чужда. Привычки к статусу бизнес-вумен так и не выработалась, несмотря на количество нулей в банковском счете. Изи продолжила. «Спасибо, что узнали. Так чем можно помочь?» «Да, у нас все есть», – Михаил Михайлович отхлебнул чая, принесенного заботливой женой. «Разве что игровую утеплить, а то дует сильно из-под пола, ну и площадку во дворе обновить. Если хотите, можете деткам подарочков привезти, вот и все, пожалуй». «С этого и начнем. Подготовьте, пожалуйста, список необходимых стройматериалов, а я на следующей неделе заеду». Будущая меценатка посмотрела на заведующего. «И еще один вопрос. Есть у вас недавно поступившие мальчики?» «Да, как раз позавчера привезли отказничка. Посмотрите». На ватных ногах Изольда вошла в инкубатор. Среди множества спящих младенцев она без подсказки нашла нужный кюветик. На девушку уставилась пара проснувшихся карих глазок. Взгляд был еще рассеянным, как у всех новорожденных малышей, но уже очень любопытным. Изи бережно взяла малютку на руки и слегка прижала к белому халату, выданному ей санитарочкой. Стоявшие позади Михаил Михайлович с Валентиной Ивановной боялись нарушить идиллию словами и молча наблюдали за трогательным моментом. Изольда подумала, что, несмотря на состоятельность, уважение в обществе и успех, внутри нее по-прежнему пульсировала душевная рана, залечить которую мог только этот славный мальчишка. Нежно поцеловав его в розовый носик, счастливая девушка прошептала: «Ну, здравствуй, Никита Вольский».